Глава 66. Аркар, крича что-то на языке степных орков, разрядил почти оба цилиндра по 5 громадных патронов, способных вырвать отдачи плеч у большинства людей. Каждая из пуль, вытягиваясь длинным темным конусом, оставляя позади себя белесые полосы и вращаясь вокруг своей оси, пролетела вдоль стен коридора. На их блестящих поверхностях отражались лица участников непонятной и столь же внезапной ситуации. Вот полуорк, скаливший клыки, бивни в улыбке, безумный от страха, удивления и решимости сражаться до последнего. А вот Арт, лихорадочно вспоминавший все, что он знал о Стригой. А вот и сама бездомная Фая, из пасти которой высунулось сразу 2 языка, облизавших сперва лицо, а затем и ее выпуклые, едва ли не вываливающиеся из глазниц, темные очи. Несмотря на свою странную комплектацию, пожирательница тела оказалась куда проворнее, чем можно было себе представить. Вонзив когти в стены, игнорируя законы биомеханики и то, что ее суставы должны были треснуть, а жилы и мышцы порваться, она крутанулась волчком. Предплечья и плечи скрутились жгутами, а когтистые лапы засверкали в безумной воздушной пляске. Часть пуль, рассеченная на несколько частей, вонзилась в стены свинцовыми осколками, а другая, пронзив ноги или, возможно, лапы твари, улетела куда-то в пустоту. — Кажется, я ее ранил, Арт! — с охотничьим азартом присвистнул Аркар и, резким движением, выбросив из барабанов гильзы, уже потянулся в карман за запасными месяцами. Стрига же то ли хохоча, то ли карка, а может и харкая черной жижей, заменявшей ей кровь, закрутилась в обратном направлении. Как волчок на веревочках, которыми часто играли дети в Овергейле. И вместе с каплями крови, хлещущей из затягивающихся дыр на теле, в сторону Аркара с Ардом полетело и кислотное молоко из ее бешено вращающихся грудей. Ардан оказался быстрее. Буквально пролетев между стеной и Аркаром, он резко ударил посохом о пол, и перед ними замерцала одна из модификаций стандартного щита. Разноцветная пелена, поглощая струйки кислоты, то и дело вспыхивала радужными всполохами, а Арт чувствовал, как в его звезде гаснут лучи. Благо, что он взял с собой все накопители, что остались с прошлых приключениях. «Арт, Эграс!» Аркар выругался орочьей версией старой брони Фаи. «Мне сейчас плакать от смеха или от страха?» Понятное дело, что орк имел в виду вращавшиеся хлыстами длинные груди, но учитывая, что их кислота заставляла кирпичи на стенах стекать шипящей, кипящей, дымчатой массой, то Арт склонялся ко второму. «Перезаряжайся!» — вместо ответа выкрикнул он. Арт не видел смысла что-то спрашивать или увещевать скалящиеся рыбьими клыками тварь. Даже если она захочет, то вряд ли сможет что-то ему рассказать без угрозы взорваться из-за вложенной внутрь печати кукловодов. Так что перед внутренним взором Арда промелькнула одна из модификаций его артиллерийского ядра, которую он хотел опробовать на следующем туре магического бокса. Видимо, придется использовать несколько ранее. Стрига, распахнув пасть, прокричала тонким скрипящим криком, как если бы несколькими тупыми ножами резко провели по стеклу. Набухли мышцы в ее без того раздутых, даже больше, чем у Аркара, руках. Она схлопнула ладони вместе, и в сторону 2 полукровок полетели каменные осколки. Словно град из кирпичных пуль, которые, тем не менее, несли на своих зазубренных краях ту же смерть, что и свинцовая. Но Ардан уже ударил посохом о землю. Оставляя концентрацию над щитом, он заставил влагу из воздуха, стел и стен собраться вокруг навершия его посоха и загустеть в сверкающем ледяном шаре. Тот вибрировал все быстрее и быстрее, пока через долю мгновения с оглушительным хлопком не сорвался в полет. Стрига, широко раскрыв и без того вываливающиеся глаза, скрестила предплечья и, сгибаясь в поясе, прикрыла ими тело. Но столкновение так и не произошло. Вместо этого где-то в метре от цели ядро набухло водяной каплей и рвануло не хуже взрывчатки, которой пользовались горняки. Облако горячего пара заставило Стригу закричать уже совсем другим тоном, а стена, ведущая на улицу, затряслась и обвалилась где-то посередине между бездомной и Ардом. «Бежим!» — разрывая концентрацию со щитом, защитившим их от собственного заклинания, прокричал Арт и, толкнув Аркара в плечо, понесся в сторону разлома. Пока Стрига кричала, заживо варясь в кипящем пару, Ардан с Аркаром уже по щиколотку, а иногда и погружая половину икры в грязь, бежали, или скорее неуклюже ковыляли, в сторону фабрики. Почему-то именно сейчас, ночью, что наверняка легко объяснялось скудностью освещения, рабочим приспичило поломать грузовиками деревянные мостки. «Почему мы бежим именно туда?» Аркар, как-то нелепо держа револьверы, то и дело пытался подтянуть чавкающие и норовящие остаться в грязевом болоте ботинки. «Потому что там должно быть что-то, чем ее можно убить», — рявкнул Ардан и тут же замахал посохом курящим впереди северянам. «Во имя света бегите! Тут нечистая! Бегите, нечистая!» Но даже несмотря на то, что Ардан пользовался привычными для верующих северных общин словами, рабочие все равно посмотрели на него, как на душевно больного. Их скорее напрягал вид рычащего и брызгающего слюной Аркара и обвалившейся стены, нежели мага с посохом. И дело вовсе не в водной маске, которая уже успела слететь с лица Арда, а в том, что одно дело — верить в страшилки по привычке, совсем другое — действительно верить. «Почему ты ее просто не пришиб тем заклинанием?» Аркар из-за нервов и курьезности ситуации не выдержал и перешел уже не на крик, а на истошный вопль. «Потому что это...» — Ардан, повернувшийся к Аркару, ненадолго замер на месте. То, что он сперва принял за шум рабочих на фабрике, оказалось чем-то иным, чем-то, с чего капала сползающая воском плоть, чем-то, что, раздирая метровыми когтями каменную кладку, словно та была не прочнее мокрой бумаги, вылезала из недр укрытого паром провала во внешней стене. Чем-то, что, распахнув пасть так, что нижняя челюсть уже опустилась почти до середины живота, издала невыносимо высокий, даже не крик, а писк. «Это Стрига!» Ардан так и не успел пояснить, что, скорее всего, Стрига недавно отужинала, и потому не то что убить ее, а даже остановить без сил синей звезды или власти над большим осколком имени, будет практически невозможно. Людские мифы часто ошибались, заявляя, что стриги пожирали мертвых или что они вообще ели плоть. Нет, пожирателями тел их называли потому, что, обольщая жертв, стриги питались, так скажем, постельными жидкостями, через которые вытягивали у добычи ее силу. Так что бедняга-ложак-можаков проснется утром в самом прямом смысле постаревшим и ослабевшим. Стрига же в ближайшее время сможет пользоваться всей той силой, которую могла впитать, а у синего мага этой самой силы более чем достаточно. Заклинание Арда, даже если бы и серьезно ранило Стригу, то в текущем состоянии это лишь ненадолго бы ее задержало и замедлило, а по итогу они бы с Аркаром оказались заперты в тесном пространстве с бездомным Фаем. «Нечистая!» — закричали прежде обескураженные и растерянные рабочие и встали как вкопанные. Арт сместил взгляд с них на Стригу, но вместо ужасного монстра увидел обворожительно обнаженную Анилу. Она, изгибаясь не хуже танцовщиц, в кабаре красной госпожи не сводила взгляды темных глаз с рабочих. Аркар, как Арт, явно не попавший под ее чары, вскидывая револьверы, крикнул «Бегите!» и одновременно с этим вдавил спусковые крючки обоих револьверов. Гром от выстрелов, сливаясь в едином порыве оглушительной канонады, заглушил вопль Стриги. В образе Анилы, чем-то напоминая движение недавней тазидахской мутанки, она оттолкнулась резко вытянувшимися когтями от стены, взмыла в воздух. Разом преодолевая полтора десятка метров, пролетая в диком прыжке над головами Аркара с Ардом, бездомная целилась вовсе не в них. Нет, пока Ард смотрел на то, как в мокрой грязи отражалась уродливая тварь, а над его головой пролетала прекрасная обворожительная девушка. Та целилась в глотке северянам. Пули Аркара пронзили черные покровы ночи и улетели куда-то в пустоту. Астрига уже приземлилась за спинами северян, что не позволило Арду отправить в полет заготовленную ледяную пулю. Он бы никогда в жизни не смог правильно рассчитать параметры для летящей над ним цели, так что ждал, когда Стрига приземлится, но теперь его печать оказалась бесполезной, а ломать ее и тратить энергию на другие печати было бы столь же неоднозначным решением. «Не шевелись, говорящий!» — шипела Стрига. Оказавшись за спинами двух северян, она втянула когти, сжала их глотки и спряталась за спинами. «Или эти двое отправятся к своему лже-богу!» Арт, над навершием посоха которого по-прежнему с бешеной скоростью вращалось смертоносное ледяное веретено, уже собирался что-то ответить, как тут же поймал себя за язык. «Странно. Очень странно. Почему ты говоришь на галесском?» Арт специально перешел на язык Фая. «Для Фая, пусть и трижды бездомные, человеческие языки хуже железа». Это была чистая правда. Та же Атанха не могла говорить на галесском, из-за чего Арт почти забыл родной язык. Языки людей по какой-то причине причиняли Фая ту же боль, что и железо. «Смышленый говорящий», — облизнулась Анила, пока по штанам двух рабочих растекались темные пятна, а лица исказили маски животного ужаса. Сама Стрига слегка высовывалась над их плечами, так что было видно глаза. «Хочешь? Загляни в мои глаза. Узнай ответ. Давай, попробуй». Арт действительно мгновение боролся с тем, чтобы заглянуть в ее темные очи. Он уже единожды выдержал подобное состязание воли, когда заглянул в глаза твари, которую подселили в тело и душу Луши. Но сейчас, после того, как он несколько раз использовал навыки говорящего, попутно пересиливая влияние мертвой Леи, силу его разума осталось не очень много. «Чего мы медлим?» Аркар, держа перед собой на вытянутых руках оба револьвера, встал плечом к плечу с Ардом. «Я стреляю им в голову, а ты отправляешь ее туда, откуда она заявилась». Стрига, услышав, засмеялась, а один из северян потерял сознание и обмяк. Что не заставило бездомную даже вздрогнуть, она так и продолжила держать 80 килограмм массы на согнутой руке, пока второй, взахлеб, роняя густые слезы, читал молитвы. И дело не в револьверах и аркаре, дело не в угрозах и льющейся по шее крови. Все дело в той, что стояло за их спинами. Человек мог побороть те страхи, которые хотя бы немного понимал, с которыми уже сталкивался или о которых слышал. Но тот ужас, что таился в темных складках реальности, спрятанной в детских историях, о которых забываешь на следующее утро, его так просто не побороть. И она их убьет. Аркар взвел курки. «Очнись, парень, она и так их убьет», — прорычал Аркар. «С нами или без нас, эти двое уже не жильцы». Ардан скрипнул зубами, а его клыки чуть вытянулись из десен. Умом он понимал, знал, что Аркар говорил правду. Что бы они ни сделали, как бы ни разыграли следующие мгновения, но северяне мертвы. Их жены утром не встретят мужей со смены. Дети, смеясь, не побегут встречать уставших отцов. Ничего из этого не будет. Останется только гогочущий, скрежет тупых ножей, скребущих по стеклу. Звук, заменявший Стриги, хохот, в котором та заходилась. «Простите». Только и смог выдавить из себя Ардан. Аркар вдавил спусковые крючки, а Ардан отдал мысленный сигнал своему заклинанию. Стрига, все так же гагача, вновь брызгая кровью и хрустя костями, на глазах сбрасывала с себя маску Анилы. Ее пасть распахнулась шире автомобильной покрышки и разом смахнула обе головы. Проглатывая их раздувшейся жабьей шеи, она швырнула хлещущие кровью тела в сторону заклинания Арда. Ледяная пуля насквозь пробила первое, разлетевшееся в разные стороны алыми ледяными осколками, и разбилось о второе. В это же время выстрелы Аркара достигли цели. Первый пробил живот Стриги, выбрасывая в обе стороны перед лицом и за спиной монстра клочья плоти, отдаленно напоминавшие кишечник. А вторая разворотила левую половину лица монстра. Но только не прошло и секунды, как раны закрылись. Кости с хрустом встали на место, кишечник червями вполз внутрь затягивающейся дырки на животе, а Стрига уже облизывала обоими языками длинные блестящие в ночи когти. «О как!» — икнул Аркар. «Бежим!» И первым, чавкая грязью, бросился в сторону фабричных ворот, ведущих в цех. Благо, что около них деревянный настил сделали куда более жизнеспособным. Ардан же, снова чавкая посохом о грязь, вновь зачерпнул энергии из собственных звезд. Капли влаги закружились серебристым хороводом вокруг навершия его посоха, и покров льда окутал пространство вокруг Стриги. Доли секунды позже ее яростный вопль потонул среди смыкающихся неприступной преградой трех ледяных глыб. Ардан не знал, насколько хватит усиленной ледяной клетки. Но судя по тому, что с каждым ударом чудовищного кулака по льду расходились паутинки глубоких трещин, не очень-то и надолго. Вместе с Аркаром, оставляя на деревянных досках грязные следы, они мчались в сторону фабрики. На столбах по периметру территории уже зажглись фонари, а где-то в центре загудела вращающаяся крыльчатка сирены. Все нарастающий гул лупил по ушам, а из фабрики выбегали измазанные маслом и сажей рабочие. «Бегите!» — кричал им Арт, размахивая посохом и свободной рукой. «Нечистая! Бегите!» Они сперва смотрели на него с недоумением и сомнением, но затем, переведя ошарашенные взгляды на обрушенную стену административного корпуса и жуткого женоподобного монстра, колотящего когтистыми лапами по ледяным глыбам, бросали, что было в руках, и бежали в сторону ворот. И только Арт с Аркаром неслись в противоположном направлении. Забежав под своды цеха, оба полукровки зазирались по сторонам в поисках того, что могло бы им помочь. Вокруг лежали брошенные сварочные аппараты, подключенные к лейрозеткам. По центру уже шла сборка своеобразного конвейера из нескольких станков для вытачки мелких деталей. В стороне на возвышении находилась будка начальников смены инженеров, где за стеклом и деревом на нескольких столах валялись кипы бумаг и документов. А вдали, наоборот, в небольшом углублении, несколько печей и гидравлических молотов для ковки корпусов. «Поможет!» Коротко рыкнул Аркар, кивая в сторону тех самых печей. Арт не знал, насколько сильно физическое тело бездомной Фаи было подвержено влиянию материи, потому что он до сих пор не чувствовал ее запаха. Но, наверное, раскаленные до красна килограммы железа, которыми проверяли целостность конструкции, могли помочь. «Там должен быть пульт управления или механический рычаг для раздува». Арт указал посохом в сторону возводимой из кирпича кабины, управляющего печами. «Подними температуру настолько, чтобы баллоны загудели!» «Чего?» «Баллоны с пропаном загудели!» — рявкнул Ардан. «Поймешь, когда увидишь!» Аркар недовольным зверем рыкнул в его лицо, но, развернувшись, помчался к печам. Сам же Арт, чувствуя на задворках разума, как ослабевает заклинание усиленной ледяной клетки, в очередной раз надавил на выступ на медальоне связи. С момента, как он вызвал подкрепление, прошло всего несколько минут, так что Черный дом еще не успел бы прислать кавалерию. Ардан просто искренне надеялся, что ситуации с мутантом Тазидыхиана и Анилой Стригой не были связаны в единую цепочку, в которой кукловоды проникли в правительственные организации не только в империи, но и по всему западному континенту. А если медальон не сработает, то значит, так оно и было. Мысли завтрашнего дня, процедил Ардан и развернулся спиной к цеху, а лицом к внутреннему двору. Движением, уже ставшим привычным, он открыл свой гримуар на главе с целительскими печатями. Аркару потребуется порядка нескольких минут, чтобы перевести печи из испытательного режима в состояние максимальной нагрузки. И все эти несколько минут Ардану придется один на один выступать против бездомной Фаи. Будь он магом Синей Звезды, то схватка проходила бы более-менее на равных, но... «Почему она бежит за нами?» Внезапно сам у себя спросил Ардан, видя, что Стриге осталось всего несколько ударов, чтобы сломить сопротивление ледяной преграды. «Если она стережет то, что находится в сейфе, то как тогда... Как она вообще здесь оказалась?» Ардан помнил, как несколько раз на охоте среди заснеженных троп оказывался в ловушках других снежных барсов. И при этом ему каждый раз казалось, что он идет по следу добычи, но на деле все сильнее и сильнее запутывался в силках, расставленных для него более опытными охотниками. 3 недели он находился бок о бок с Анилой и так и не смог почувствовать в ней бездомную. 3 недели он всеми правдами и неправдами, магией не только пытался выяснить, в чем проблема и загвоздка в компании Анманиш. И вот 3 недели спустя какое-то чудовищное совпадение отправляет его на фабрику, где по мановению длани судьбы находится ответ на все его вопросы. Милар как-то предупреждал его, что главная ошибка новичка в департаменте дознавателей 2-й канцелярии — попытки строить логические связи там, где их не было. А что если... все, что происходило вокруг, это вовсе не попытка Ордана отыскать очередную ниточку, которая вела к кукловодам? Что если это их попытка убрать с доски одну из фигур? Что если все, что сейчас происходило, не более чем хитро разыгранная партия, в результате которой Ордан и должен был оказаться один на один со Стригой, против которой практически бесполезны его печати? «Аград», — процедил Ордан, — «даже если все то, что сейчас за мгновение промелькнуло в его голове, правда, это уже ничего не меняло». Стрига очередным ударом мясного кулака вдребезги разнесла клетку ледяной пасти, выпрыгнув из нее волком, выгнала шею и, запрокинув клыкастую пасть, завыла. Так, как не может выйти ни один зверь и ни один человек, заглушая гул сирены и перекрывая уже слышимые вдалеке визги пожарных расчетов, стрига драла свою вибрирующую глотку. Ордан не дрогнул. Да, в прошлый раз, когда он сходился с могущественным бездомным Фая, спину ему прикрывал Милар. Они оба находились посреди громадного количества мертвой лей, а сам Арт успел заблаговременно подготовиться и взял с собой сразу несколько полезных артефактов. Но это было тогда, в прошлом, почти полгода назад. «Я вышлю тебя обратно к теням, потерянная», произнес Ордан и с силой ударил перед собой посохом. Стрига, 2 языками облизывая окровавленные клыки, растянула губы в жуткой усмешке, на которую не были рассчитаны мышцы лица. Краешки губ почти коснулись мочек ушей, а кости и суставы твари вновь загудели. Они ломались, изгибались под тошнотворными углами, пока создание не приняло позу, одновременно напоминающую 4-лапого зверя и кузнечика. «Опробуй, говорящий!» Она все еще говорила на галесском, и с каждым словом изо рта капала кипящая жижа, заменявшая ей кровь. Взбивая землю пузырящимися грязными сливками, оставляя на том месте, где только что стояло несколько небольших впадин, стрига бросилась в атаку. Вытягиваясь длинной, жуткой полосой в сумерках, она перелетела почти 30 метров и, взмахнув когтистой лапой, опустила ту прямо на голову Арду. И только наличие встроившихся сотами 12 полупрозрачных щитов Орловского не позволило ее когтям снести голову Ордана, что, впрочем, не остановило ее от попыток. Удар за ударом, скаля пасть, она разбивала сменявшие друг друга щиты. Ордан же собирал волю в кулак. Он не так часто тренировался с данным заклинанием и всего единожды использовал в опасной для жизни ситуации. Но другого выбора у него не оставалось. Когда перед Стригой, не знавшей ни усталости, ни страха, осталось лишь 3 щита Орловского, Ордан вновь ударил посохом. Бетонный пол цеха вздрогнул мелкой рябью, и из-под ног юноши вырвался ледяной вихрь, куда более плотный и быстрый, нежели тот, что не так давно навестил квартал ночников. Одна из печатей ледяных кукол засверкала жуткой зимней сказкой, и из ее недр выпрыгнуло некое подобие медведя. Обезображенного, лишенного четких форм, с 3 лапами и лишь с 1/2 головы вместо морды. При этом он выглядел не монстром, а скорее поломанной куклой. Стрига засмеялась. «Это все, на что способно твое подобие искусства, говорящий?» Слова галлесского языка явно причиняли ей боль, но она все еще по какой-то причине их использовала. Впрочем, Ордану было не до этого. Он отдал мысленный приказ, и прототип заклинания закончил формировать узор рунических связей. Поломанный медведь, втягивая в себя на лету леденеющую влагу из окружающего воздуха, поднялся на одну заднюю лапу и обрушил исковерканные ледяные лапы на плечи стриги. Ордан, слыша треск ломающегося бетона, развернулся и бросился к станкам. Он на ходу сменил оба накопителя, смахнув из колец оставшуюся пыльцу предыдущих. Это были последние. И красный, и зеленый. Больше у него второй попытки не будет. Встав между станками так, чтобы на него нельзя было напасть сбоку, Ордан смотрел на то, как ледяной медведь молотил лапами и пытался порезать стригу клыками уцелевшей верхней челюсти. Причем каждый его удар, каждое движение ледяного тела отдавалось в разуме Арда ударом молота. Поддерживать концентрацию на заклинании, в котором десятки изменчивых параметров постоянно принимали и передавали друг другу все новые значения, было ничуть не проще, чем использовать скоростное воплощение печатей. Схватившись за станок, Ордан сцепил зубы плотным замком и позволил клыкам вылезти наружу. Стрига же, смеясь, стесывала когтями куски ледяной туши, разбивая те серебристой пылью. Она была из тех бездомных фай, что не владели искусством в привычном понимании. Они променяли свою власть над именами на почти неуязвимую плоть. Этого почти хватало, чтобы в далеком прошлом не только вселять ужас простым людям, но и сеять хаос среди поселений первородных. Ударение здесь на «почти» и в прошлом. Когда стрига очередным ударом окончательно разбила остекленевшую ледяную куклу, Ордан, которому словно самому медведь лапой в центр массы впечатал, уже был готов. Тварь вытянулась телом и подалась вперед, а Арт все так же стоял между станков. «Надеешься на железо, смертный!» — цедила невредимая, сытая и довольная стрига. «Я теперь могу терпеть, говорящий. Могу прятаться среди людей, могу говорить на их языке. Я многое могу. Мы многое можем. Жатва уже скоро!» И она, полностью уверенная в своей безопасности, как играющий с добычей хищник, все ближе и ближе подбиралась к жертве. Нарочито цеплялась руками и ногами, едва отличимыми от тех же рук, за железные болты, гайки и инструменты. Те оставляли на ее плоти ожоги, которые не проходило и мгновения, затягивались свежей кожей. Поэтому пули Аркары не причинили ей особого вреда. Не только потому, что стрига совсем недавно поужинала синим магом, еще и потому, что Арт действительно не просто так не смог почувствовать ее присутствие. «Эксперименты кукловодов!» — пронеслась шальная мысль в сознании Ордана, но тот отмахнулся от нее. Не до того сейчас. «Отправляйся к Арору, отродье Галесса!» — воскликнула стрига. Ее кости вновь затрещали, и тварь прямо на глазах начала увеличиваться в размерах, пока не предстала в образе трехметрового чудовища. Ее лапа по размерам, как тот станок, у которого стоял Арт, уже замахнулась для последнего решающего удара. «Сама туда отправляйся!» — кровью сплюнул Арт и ударил посохом по полу. Заранее заготовленная печать вспыхнула красным узором под его ногами, и порыв штормового ветра печати дыхания, забирая с собой сразу 6 лучей красной звезды, ударил стригу сбоку. Не так давно силы этого заклинания хватило, чтобы остановить их с Миларом падение в логово другого бездомного фая, подселенного внутрь луши. Теперь же, будто игрушку отрывая от пола, порыв шторма отбросил ошарашенную стригу прямиком внутрь зева громадной печи. С криком, напоминавшим стрекот встревоженной саранчи, та барахталась среди жидкого расплавленного металла. Вереща и стеная, она пыталась освободиться из недр сжегшего, пожиравшего ее железа, к которому она всего несколько мгновений назад столь пренебрежительно отнеслась. Ее плоть горела черным пламенем, а кости трескались и хрустели раскрошенным костровым углем. Ардан, покачнувшись, схватился за подставленное ему предплечье Аркара. «Знаешь что, Мытабар?» — задумчиво протянул полуорк, глядя на то, как барахтается в огне стрига. «Что?» «В следующий раз, когда ты меня о чем-то попросишь, ты можешь смело засунуть свое предложение себе же в задницу». «Очень любезно». «Очень единах. Пешее весьма эротическое путешествие, значится». На лету исправился Аркар. «Как-то она долго подыхает. Это нормально? Так и должно быть?» «Я не знаю». И забирая у Арда возможность ответить, обгорелая, одновременно сгоравшая в ярком огне и пытавшаяся исцелиться лапа, разбрызгивая железо по полу, вырвалась из печи. Аркар с Арданом переглянулись. Скидывая оба револьвера, Аркар без устали взводил курки и давил спусковые крючки. Ардан же на пределе возможностей демонстрировал ту скорость воплощения печатей, с которой выступил на магическом боксе. Град из свинцовых и ледяных пуль обрушился на стригу. Та закричала еще громче и яростнее, но вскоре затихла и замерла. «Вот мразь!» — сквозь клыки просвистел Аркар и провел дымящимся дулом по бивню. «Больше, Арт, никаких демонов и прочих тварей. С меня хватит и...» «Я сожру вас!» — раздался хрипящий крик из печи. «Да она сдохнет или нет?» — взревел Аркар и принялся лихорадочно перезаряжать револьверы. Ардан, уже предвкушая бумажную волокиту, обреченно вздохнул. «По моему сигналу бежим со всех ног!» — выкрикнул он и последний раз ударил посохом по полу. «По какому еще такому?» Миниатюрный ледяной конус, с хлопком оставляя вокруг навершия посоха белесый подол встревоженного воздуха, вонзился в четырехметровый железный ящик, внутри которого находились баллоны с топливом. «Сигналу!» — закончил Аркар, и они оба, не сговариваясь, рванули в сторону выхода. Стрига, от которой остался лишь облезлый скелет и бешено вращающиеся глаза в глазницах, уже вылезая из печи, прокричала им что-то в спины, но ее голос заглушил взрыв, настолько мощный, что, наверное, его было слышно и за границей Тенда Стендария. Аркара с Ардом, обжигая им спины, разрывая одежду и опаляя волосы, подхватила ударная волна и, отбросив на несколько десятков метров, протащила по смягчившей падение грязи. Лицом вниз, обожженные, порезанные осколками, они застыли у самых стен пылающей территории фабрики. Кряхтя, Аркар перевернулся на спину, которая дымчатой змеей зашипела, стоило ей коснуться холодного коричневого месива. «Как жарко, я порой рад, что не человек!» Аркар, дрожащей рукой, достал сигарный окурок и попытался оттереть его от грязи. У него ничего особо не получилось. «Понимаю», — только и смог выдавить из себя Арт, которому казалось, что это не он вечером будет на стиральной доске свой плащ очищать, если от того что-то еще осталось, а его самого несколько часов по ней таскали. Обычные люди действительно не пережили бы подобного перемещения. Лежа на спине, они оба грелись в отсветах громадного пожара, весело занимавшегося над фабричным цехом. «Но, может, его смогут быстро потушить?» Едва ли не взмолился Ардан. «А еще...» Еще остаток его фразы заглушил вторичный взрыв, в прямом смысле поднявший на воздух склад. Не выдержали генераторы, а может, огонь перекинулся на бочки с маслом для их камер сгорания. Дымящиеся, опаленные жестяные панели, напоминая осеннюю листву, медленно планировали на землю. «Еще не все так плохо», — попытался подбодрить его Аркар. И будто в насмешку с грохотом обвалилась крыша цеха, а вместе с ней карточным домиком внутрь пламени сложились и стены вместе с трубами. «Беру свои слова назад», — крякнул полуорк. Полковник, вместо сигары, крутивший в руках карамельный леденец на деревянной палочке, с тоской смотрел на то место, где раньше находилась пепельница. «Тяжко. С ноткой сочувствия в голосе спросил Милар. «А ты как думаешь, капитан?» — вздохнул полковник. «Я сигару в руки взял раньше, чем женщину, а теперь вот категорически нельзя, если...» Фактически глава второй канцелярии снова вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, закинул леденец в рот. Он слегка закашлялся, отпил воды из граненого стакана. «Ну куда больше, тяжко мне от этого!» Полковник щелкнул пальцами по кипе бумаг. «Я не знаю, капитан, какие беседы ты проводишь со своим подчиненным, но на этот раз капрал принес убытков на...» Полковник приподнял бумаги к носу и снова прокашлялся. Арди надеялся, что из-за его проблемы с легкими. «Да 29 417 тексов и 36 ксо». «Да это возмутительно, полковник!» — в сердцах воскликнул Милар. «Во-первых, как они так быстро каждый раз подсчитывают ущерб? Откуда берут все эти ксо? В-третьих, фабрика, скорее всего, принадлежала подразделению кукловодов». «И только это останавливает меня от кардинальных мер». Полковник, как раньше, в назидательном жесте указал сперва на Милара, а затем на Арда леденцом. «Вечные ангелы, как-то это не так убедительно выглядит, да?» «Да уж, полковник». Милар настолько расслабился, что позволил себе легкую улыбку, но, заметив суровый взгляд стальных глаз, тут же подобрался. «Нет, что вы, еще как убедительно. Капрал, ты убежден?» Ардан кивнул. «Лжет собака горная». Полковник, закинув леденец в рот, снова откинулся на спинку кресла. «Докладывай, капитан, и постарайся сократить свой речевой поток. Мне скоро на доклад к его императорскому величеству, и я хочу успеть до встречи с его величеством смыть со своих ушей всю ту дрянь, что ты сейчас туда понавешаешь, потому что вот это...» Полковник в очередной раз щелкнул пальцами, но уже по другим документам. Если быть точным, то по отчету, который Арди составил за то время, пока ждал в грузовике второй канцелярии. Подкрепление Черного дома прибыло почти одновременно с пожарными расчетами и стражами. Но не потому, что Милар получил сигнал Арда, а потому, что взрыв действительно был слышен по всему Тенду Стендаре. Это подтверждало самые неприятные догадки Арда. Медальоны связи в случае с кукловодами больше не работали. Благо, с подкреплением прибыли и Милар с Урским и Эрнсоном. Они позаботились о том, чтобы Аркара вывели за оцепление без лишних вопросов и проверок документов. Что касается административного корпуса и кабинета номер 0, то... «В потайном кабинете Лашима и Накова мы обнаружили вот это». Милар выложил на стол несколько чертежей и фотографий. «Как мы и подозревали, полковник, в компании Инманиш действительно находилась кукла». «Кукла?» — переспросил полковник, хмуро разглядывающий размытые фотографии. «Так мы решили называть тех, кто сотрудничает с кукловодами», — тут же пояснил Милар. «Как вы можете заметить на фотографиях, в сейфе содержались материалы и первый прототип двигателя, основанного на генераторе Паарлакса». Ардан прикрыл глаза. Перед его внутренним взором пронеслась сцена из прошлого, в которой погибший старший магистр Эрзанс Паарлакс показывал ему прототип своего генератора, основанного не на принципе вибрации ножей, высекавших искры из кристаллов Эрталайн, а на том, что сам Паарлакс называл полем. А теперь, спустя всего полгода, весь научный мир именовал данный феномен в честь его первооткрывателя. «Как вы помните, старший магистр хранил копии документации в ячейке, до которой Лея Моример и ее подручные добрались раньше нас». Милар придвинул фотографию в скрытой ячейке хранения. Полковник какое-то время молча катал леденец с одной щеки на другую, пока не поднял взгляд на Арда. «Что скажете, капрал?» Арди даже вздрогнул. «На тему». «На эту тему». Полковник указал пальцем на фото прототипа двигателя. «Что можете сказать конкретно на данную тему?» «Господин полковник, возможно, лучше стоит проконсультироваться у лейтенанта Дагдага и...» «Не переживайте, капрал. У него я тоже проконсультируюсь, как и у группы верных короне гранд-магистров. Но мне хочется услышать именно ваше мнение». Полковник сделал движение губами и гортанью, с помощью которого прежде выдыхал дым, а теперь едва не выплюнул на стол леденец. «Проклятие! Привычки! Так вот, капрал, раз уж вы раз за разом оказываетесь в гуще событий, то вам и размышлять». Ардан задумался ненадолго. В принципе, разговор о том, чтобы создать двигатель, основанный не на выделении энергии сгоранием нефтепродуктов, а на более эффективной лей энергии, ведутся уже давно. Но это лишь теоретический принцип. Арди вспоминал все, что слышал на лекциях по общим знаниям и инженерному делу. На практике получать энергию напрямую из поля Паарлакса способны лишь живые организмы. Причем механизм данного процесса до сих пор никем не понят и не изучен, так что мы не способны использовать его в области механики. А то, что вы видите на фотографиях, по сути, компактный генератор, что, наверное, все равно делает его крайне полезным в определенных сферах, но это не то прорывное исследование, которое способно перевернуть мир с ног на голову. «Его и не надо переворачивать, капрал». Полковник отодвинул от себя фотографии и повернулся к окну. «Он и сам готов в любой момент сделать двойное сальто. Как полагаете, может ли данный двигатель привести в движение тяжелую машину?» «Машину? Не автомобиль?» От Арда не укрылась оговорка полковника. «Машину», — повторил глава второй канцелярии. Полковник говорил про военные изобретения последних лет. Про чудовищные агрегаты смерти и разрушения, про танки и самоходную артиллерию. Нечто, что Арди так и не увидел на фатийской границе, да и не хотел видеть. То, что есть на чертежах и в прототипе, сможет разве что выдать пол лошадиной силы при расходе Арталайн в 8 раз выше, чем у дизельного двигателя. Арди говорил, но сам слышал разве что бешеный стук собственного сердца. Кукловоды вели опыты не только в области демонологии и одержимости, но еще и в лей-механике. Ардан ни разу не видел вживую ни танк, ни самоходную пушку, но слышал от Аверского достаточно, чтобы понимать, насколько чудовищны данные плоды человеческого гения. А если скрестить их с лей-механикой... Спящие духи. «И это за полгода». Полковник прикрыл глаза. «Полгода назад ничего этого не существовало вовсе, а теперь у них есть рабочий прототип». На какое-то время в кабинете повисла гнетущая тишина. Все трое, скорее всего, думали об одном и том же. «Капитан». «Да, полковник». «Давайте на какое-то время вернемся к вещам приземленным». Полковник аккуратно собрал документы с фотографиями и завязал тесемки папки. «Что скажете по ходу расследования?» «Надо проверить детали и задержать подозреваемых». Милар посмотрел на часы. «Господин Инаков, видимо, был предупрежден, потому как еще на дневном поезде выехал в сторону тайской границы. Скорее всего, завтра к вечеру его перехватят и еще через несколько дней вернут в столицу». «Хорошо», — кивнул полковник. «Дальше. Брандвунд и Адаки Ландышев были задержаны в своих квартирах и доставлены на допрос», — перечислял Милар, листая бумаги. «Старший магистр Ират Радов отконвоирован мшистом на полигон, где также ожидает допроса. Единственное, чье расположение этой ночью мы не смогли определить, это...» Ардан прикрыл лицо ладонью. «Так что нет, не всю фабрику. Да и даже не фабрику, а прямо здесь, в административном здании, отдельный кабинет». «Адурдот Ноцкий», — подтвердил догадку Милар. «Его не было ни на квартире, ни в местах обычного пребывания. Ни его жена, ни обе любовницы не знают о местонахождении господина Ноцкого, а также о каких-либо его планах на путешествия или деловые выезды». «Обе любовницы». Вот и вся цена словам поборника морали. «Капрал?» «Да, полковник». «Вы понимаете, что весь этот балаган значит?» Ардан понимал, прекрасно понимал. «Это была ловушка», — ответил он, — «персонально для меня. Во второй канцелярии все еще есть крот, который знал, что я буду в компании Анманиш. — Хорошо, — как-то отстраненно кивнул полковник. — Рад, что вы по-прежнему думаете головой, не тем местом, откуда мшистый швыряется своими заклинаниями. — Капитан, список осведомленных о том, что капрал будет находиться в компании Анманиш, получишь завтра утром. Но, полагаю, наш уважаемый крот в них не присутствует и действует из тени. — Вероятнее всего, — согласился Милар. — Все равно все проверишь, — настоял полковник. — По всем опорным пунктам Черного дома, по всем ячейкам наших тайных агентов, среди кинжалов и доверенных лиц из числа гражданских, распространи информацию о господине Нуцком. — Но тогда крот, — начал было Милар, и, переведя взгляд с полковника на папку с документами, тут же плотоядно улыбнулся, ничуть не хуже Аркара. Видимо, они с полковником поняли что-то, чего не понимал Ардан. «Это была частная инициатива, полковник. Они сработали по факту прибытия капрала. Кто-то очень хотел его устранить. Настолько, что использовали фабрику Инакова, которая явно для этого не предназначалась». «Именно, капитан». В стальных глазах полковника сверкнуло нечто такое, чему Арди предпочел бы несколько стриг, лишь бы не стать мишенью данного блеска. «Кукловоды оступились. Кому-то из их руководителей сильно не нравится наш дорогой капрал. Значит, в деле есть эмоции, и мы этими эмоциями воспользуемся. Привлечешь капрала к операции «Зимний страж». Посмотрим, сможем ли мы выудить рыбку из этого пруда». Милар аж с места вскочил. «Полковник!» «Сядь!» Полковник не повышал голоса, он и взгляда не поднял. Но даже Ардан, к которому никто не обращался и который уже сидел, захотел сесть повторно. «Мы все служим на благо империи, капитан. Каждый из нас. В этом мы равны. И нет кого-то из нас, кто равнее прочих. Каждый рискует своей шеей вместе с остальными. Это понятно?» Впервые Ардан услышал в тоне Милара, когда тот общался с полковником, что-то протестное. «Понятно, господин полковник. Тогда ступайте». Ардан вместе с Миларом поднялись с места и синхронно сказали «полковник», на что получили привычное «капитан, капрал». Вместе они вышли из кабинета высокого начальства, прошлись по пустынным, обманчиво кажущимся заброшенными коридорам, спустились по лестнице и, забрав верхнюю одежду из гардероба, вышли на улицу. Их встретил промозглый, влажный, неприятный осенний ветер, собиравший на небе тяжелые серые тучи. Скоро снова пойдет дождь. Впрочем, в метрополии осенью и весной проще было перечислить те дни, когда жителям не требовались зонтики, чем когда без них из дома носа лучше не показывать. «Поехали, Арт, отвезу тебя домой». Милар, посмотрев на портсигар, так и не достал сигареты и убрал серебристую коробочку обратно во внутренний карман. «А что за операция «Зимний страж»?» — не удержался от вопроса Ардан. Милар только горько усмехнулся. «Обеспечение безопасности гостям Конгресса, как и всего мероприятия в целом». Ардан едва не споткнулся. «Спящие духи!»